Глава 13. Добро пожаловать в систему, пользователь. Раздавшийся сразу после активации голос заставил орка подскочить из-за стола, перевернув туристический стул, тут же грохнувшийся на землю. Зеленокожий хоть и был выходцем из высокоразвитой цивилизации, но с таким столкнулся впервые. Обнаружен сбой. Идет перерасчет параметров. Вот примерно об этом я и говорил, меланхолично произнес я. Пошли убивать монстров. Может, получение уровня приведет систему в порядок? Ладно, доверюсь тебе в этом как специалисту. Немного настороженно произнес он, пытаясь разобраться в интерфейсе, который на любые его попытки сделать что-то отвечал отказом. У нас в любом случае нет особых вариантов. Либо мы что-то делаем и получаем результат, либо просто сидим на месте, ожидая с неба погоды. Но я предпочитаю в таких моментах решать все сам. Подытожил я, складывая туристический инвентарь обратно в хранилище. Если его постоянно бросать на месте, то никакой энергии не напасешься на печать. Тем более новый инвентарь позволял хранить просто огромное количество вещей. Шутка ли? 21 ячейка по 10 кубических метров каждая. Я стал сам себе переносным складом. «Черт! Все никак не привыкну к этому зрелищу», — прокомментировал Урзулрак, смотря на мои действия широко раскрытыми глазами. «Скоро и сам так сможешь». Пожал я плечами. «Готов?» Орк скинул секиру в правой руке и потряс ей, пафосно заявив. «Это оружие передается от отца к сыну уже множество поколений, и когда-нибудь я передам его своему отпрыску, но не сейчас. Сейчас я вдоволь напою его кровью местных созданий». Мы двинулись по проходу, и я пропустил его чуть вперед. Раз уж я решил попытаться прокачать орка, чтобы его коммуникатор перестал глючить, то все враги достанутся ему. Для себя локацию открою чуть позже. Все равно у меня большой запас очков, характеристик и навыков. И никуда опыт от меня не денется. Раз уж кинжалом получается открывать порталы, то тут можно и задержаться. Тем более названного брата надо выручать. Тусклый свет горящих факелов разгонял тьму пещеры. И мы, медленно углубляясь в нее, оглядывались по сторонам, с интересом изучая локацию. Поросшие толстым слоем мха каменные стены со светящимся зеленоватым свечением грибком, слишком тусклым, чтобы разогнать тьму. Видимо, именно поэтому и были установлены дополнительные источники освещения. Повсюду торчали острые куски скал, временами змеились уходящие вглубь стен трещины, из которых тянуло ветром, колыхающим горящий огонь. Чадящий дым от факелов уходил вверх и терялся во мгле. Сам пол в пещере выглядел на удивление ровным, будто кто-то когда-то специально утоптал его или даже выровнял вручную, потратив на это сотни лет работы. Чем дальше мы углублялись в пещеру, тем чаще попадались следы пребывания кого-то разумного, выдолбленные ниши в стенах, осколки глиняных кувшинов, а также полусгнившие деревянные балки, которые, казалось, раньше удерживали потолок. В воздухе висел едва уловимый запах гнили и плесени, остающийся даже после того, как проносился очередной поток ветра из трещин. Я даже подумал, что его приносят откуда-то издалека, из этих расщелин, но нет. Принюхавшись к ним, понял, что оттуда ничем не пахнет. Кстати, про первого гоблина, которого ты убил. Появились какие-нибудь надписи? И откуда он вообще взялся? Решил я поинтересоваться у орка, пока мы медленно шли вперед, в поисках новых врагов. «Нет, все еще висит о сбое», — ответил он на первый вопрос и продолжил. «Когда я шагнул в портал, то ожидал встретить эльфов, если честно, уже мысленно приготовившись к смерти. Но, к моему удивлению, там оказался этот коротышка, причем очень шустрый. Он сразу заверещал и бросился на меня, пытаясь ткнуть вот этим». Орк достал из кармашка на одежде каменный осколок в виде ножа. Я на автомате среагировал, поэтому атаковал, не задумываясь. Он неловко почесал пятерней затылок и улыбнулся. А оказался какой-то мелкий шибзидик. «Я бы не недооценивал их на твоем месте», — предупреждающе произнес я. «Сколько раз я сам попадался на эту удочку, думая, что сильнее всех, выживал чудом в этих порталах. Они не так просты, как могут показаться. Справлюсь, — отмахнулся он. Я опытный боец. Ну, я предупредил, и моя совесть чиста. В любом случае, мне было интересно посмотреть со стороны, как будет драться воин, занимающийся этим долгое время и сделавший сражение своей работой. Все же я самоучка, как и большинство моих товарищей, да и вообще землянин. У нас высокие характеристики, но вот именно наработанности и опыта не хватает. Даже несмотря на тот факт, что последние месяцы нашей жизни заполнены сражениями чуть больше, чем полностью, убиваемы без особой красоты, если это можно так назвать. Искусство фехтования за время развития огнестрельного оружия было практически утеряно, и все, что есть сейчас, в том числе тематические сборища у различных ролевиков, лишь попытки воссоздать его. «Смотри», — показал я рукой на следы боя. На стенах виднелись глубокие борозды, будто оставленные когтями. Валялись обломки самодельного оружия, выглядящего довольно примитивно, и повсюду были разбросаны кости. В голове сразу возник вопрос о том, какого размера та тварь, которая должна была их оставить. Как я и думал, локация 80 уровня просто не может быть простой. Я подумал о том, что стоит предупредить товарища, но все же промолчал. Он опять не воспримет всерьез, и пока на своей шкуре не убедится о истинности моих слов, слушать не станет. Орк остановился у груды сложных черепов, начав изучать их. Судя по их форме, большинство принадлежало людям, но попадались и черепа других существ, включая тех, чья форма казалась совершенно неестественной. Какие-то треугольные отростки, впадины и выемки в костной структуре. Это, скорее всего, элемент локации. С интересом взглянул я на череп, который он крутил в руке. Я раньше часто такие встречал. Не сказал бы. Урзулрак подкинул его в руке, а затем, поймав, сдавил пятерней, раскрошив сохшуюся кость. Очень похоже на настоящие кости. Вполне может быть. Пожал я плечами на его слова. Как я понял, многие локации и существа в них создаются на основе уже существующих. Но мы сейчас в любом случае не сумеем подтвердить их истинность. Не проводить же радиоуглеродный анализ, чтобы выяснить, сколько лет они лежат здесь. Впереди раздался легкий топот, звучащий так, словно десяток маленьких детей бежит навстречу, шлепая босыми пятками о камень. Маленькие жилистые твари с кожей серо-зеленого оттенка, выскочившие из расщелин, в которые мы при всем желании не смогли бы пролезть, набросились на орка, сжимая в руках свое примитивное оружие. Каменные ножи, острые обломки камней и даже легкое копье, целиком выточенное из кости. «Пришло время напоить секиру кровью!» — пафосно крикнул воин, и его голос эхом отразился от стен. Правда, вместо того, чтобы пустить ее в бой, срубив врага, он ногой пнул набегающего монстра. Беднягу словно ветром сдуло. Его сложившееся пополам тело улетело на несколько метров, врезалось в стену и осталось висеть на ней. Гоблину не повезло напороться телом на выступ, который пробил его грудь, и теперь он судорожно подергивал ногами в агонии. Остальные противники на секунду замерли, глядя на своего сородича, а затем, истошно заверещав, бросились в бой. Забравшегося на камень и прыгнувшего сверху гоблина встретил удар секиры, нанесенный снизу вверх. Острое лезвие, за которым постоянно ухаживал орк, рассекло монстра на две части. Вот только серо-зеленая тварь оказалась чрезвычайно живучей. Верхняя половина гоблина, не обращая внимания на то, что кишки вывалились наружу, цепляясь руками за пол, довольно резво поползла вперед и, добравшись до орка, думавшего, что с противником покончено, впилась острыми клыками ему в ногу. Орк, тем временем поймавший в воздухе за шею еще одного гоблина, выругался, отбросил того в сторону и ударом ноги отфутболил половинку тела, каким-то чудом оставшуюся живой. Я с интересом стоял чуть позади, наблюдая за происходящим. Вот, видимо, и та самая сложность локации, заключающаяся в сложно убиваемых монстрах, судя по первому убитому, которого орк прикончил в самом начале, до моего захода. Им нужно отрубать головы. Остальное лишь приносит им неудобства. Но раз орк бахвалился тем, что с легкостью всех прикончит, то надо дать ему возможность самому собрать шишки. Конечно, если возникнет проблема, то я вмешаюсь и помогу. Но пока эта пятерка нападавших тянет максимум на небольшую неприятность, тем не менее способную слегка сбить спесь. Насаженный на каменный кол гоблин наконец сумел освободиться, упал на землю, отхаркнул кровь и поднялся, не обращая внимания на огромную дыру в теле, сквозь которую просвечивал неровный свет факелов. Он поковылял к орку, отбивающемуся от наседающих на него врагов. Тройка мелких созданий крутилась вокруг, при малейшей возможности тыкая острыми камнями в его тело, прикрытое легкой броней. А один ползал внизу, цепляясь за ноги и мешаясь, отчего орк начал явно беситься. Он взревел, рубанул секирой наотмашь, срубив лапу еще одному противнику. Рукой схватил второго, не обращая внимания на то, что тот впился зубами ему в ладонь. Бросил его на землю и ударил ногой в голову, превращая ее в кровавое месиво. После такой расправы тот уже не шевелился, подтверждая мою теорию о том, что либо им надо рубить головы, либо уничтожать их каким-нибудь другим способом. Вошедший в кровавый раж орк, не замечая очевидного, начал шинковать секиры врагов, рубя им руки и ноги, пока пещера не превратилась в филиал скотобойни. «Да когда вы сдохнете, твари!» В бешенстве закричал он и, отпрыгнув назад, перехватил секиру двумя руками. Его оружие загорелось красным огнем, буквально вспыхнув изнутри, и он взмахнул им наотмашь. Сноп пламени, вырвавшийся из лезвия, почти как у меня, когда я сражался против скелетов, единственное, что слабее в сотню раз, полетел пару метров и врезался сразу в двух гоблинов. В воздухе запахло паленой плотью. Я поморщился, привыкнув к тому, что во время сражения всегда был полностью экипирован защитой. Интересная штука. Как я понимаю, это то самое технологическое оружие, стоящее миллионы кредитов на аукционе. Я ради интереса глянул несколько и весьма впечатлился. Встроенные генераторы силовых полей, лазеры, антигравитационные модули, плазмозарядники и десятки, если не сотни других функций. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Орк, увидев, что даже это не принесло желаемого результата, сделал еще шаг назад и что-то снова приключил в рукояти оружия. Наставил его на обезображенные куски плоти, каким-то чудом все еще двигающиеся, и из верхней части секиры вырвался гудящий поток пламени, наподобие огнемета. Безмолвные, горящие огнем фигуры сделали несколько шагов, но все же сдались под напором огня, и на утоптанный пол рухнули их чадящие останки. «Вообще-то, им можно было просто отрубить головы», заметил я словно невзначай. «Первый же ты именно так и убил, как и одного из этих, раздавив череп ногой», указал я пальцем на смирно лежащий труп, не делающий ни малейшей попытки пошевелиться. «Признаю, был неправ», — ответил он, осматривая свои раны. Они прямо на глазах начали затягиваться корочкой, зарастая молодой кожей. Все же регенерация у него на уровне, и мне интересно, врожденная она, или это тоже результат каких-то приспособлений? А может, просто биомодификация? Все же мир будущего должен представлять собой большое количество возможностей, начиная от киборгизации и заканчивая вмешательствами в геном. Но об этом я, пожалуй, спрошу как-нибудь потом. «Рассказывай», — продолжил орк. «Что тут можно ожидать?» «Да чего угодно». Снова пожал я плечами. Как-то раз встретил монстров, живущих под землей и буквально плавающих в ней. Меня передернуло от воспоминаний, как я продирался сквозь шкуродерку в скалах. Эти твари буквально могли управлять землей. Я лез через проход, а он внезапно сузился, даже не давая мне пошевелиться. В общем, было довольно неприятно, хоть я и не страдаю клаустрофобией. А еще как-то раз оказался на небольшой планете, или скорее даже спутнике, который сожрала непонятная хтоническая тварь. Так что в теории можно встретить тут что угодно. Вот же хрень. «Ладно, я тебя понял. Значит, буду серьезнее». Орк весь подобрался и буквально физически преобразился, став даже на вид опаснее. Правую руку с секирой завел назад, а левую чуть выставил вперед, словно готовясь поймать очередного выпрыгнувшего из тьмы коротышку. В принципе, почти так и получилось. Буквально через несколько минут аккуратного передвижения с осматриванием всех щелей по пути из одной из них выскочил верещащий гоблин, сходу попытавшийся ткнуть каменным ножом самое драгоценное, что есть у любого мужчины. Орк на лету перехватил задохлика и, рассвирепев от подлости, ударил лбом в голову, нокаутируя противника. Раздался свист, и из темноты в зеленокожего полетели костяные копья, издающий при полете тот самый, услышанный чуть ранее звук. Он сдернул вверх тощее безвольное тело, которое так и не выпустил из руки, и в него воткнулись 4 копьеца. Они, несмотря на свой неказистый вид, пробили тело гоблина насквозь, высунувшись с другой стороны. Я даже удивленно прищурился. Эти копья по виду весили по паре сотен грамм каждая. Чтобы запустить с такой силой, способной пробить живой организм насквозь, нужны недюжинные мускулы. Хотя, если взять во внимание, что они как зомби, то их тела могут работать на 1000%, не обращая внимания на внутренние повреждения и разрывы мышц. Такие одноразовые воины, созданные специально для локаций в порталах. Орк бросился вперед, нечленораздельно рыча от бешенства, а я принюхался. Странный запах гнили и плесени словно стал сильнее, хотя рядом не было никаких куч мусора, от которых он мог бы распространяться. Хотя так могли пахнуть гоблины. Но проверять это, нюхая их, я точно не собирался. Урзул-рак, размахивая гоблином и ударяя им по пути о попадающиеся обломки скал, валяющиеся повсюду, добрался до остальной четверки. Тут же рубанул секирой, снося сразу двоих, и, крутанувшись, пнул третьего боковым ударом ноги. Тот, буквально сложившись пополам, врезался в стену и начал там копошиться, пытаясь сделать хоть что-то. Вот только у него в теле переломало почти все кости, отчего он даже не мог сдвинуться. В воздух взлетела сначала одна голова, затем вторая и тут же третья. Орк решил проблему кардинально, просто грубой силой отрывая черепушки, не желая пачкать благородное оружие. Затем метнулся к еще живому, находящемуся у стены. «Отличная работа!» — похлопал я руками и сделал шаг к орку. Он убил уже 11 гоблинов, и, по идее, в интерфейсе должно было что-то отобразиться, либо получение нового уровня, либо набор опыта. «Кстати, в интерфейсе что-нибудь есть по поводу...» Я не успел договорить свою фразу, как раздался удар безумной силы, и все вокруг пошло ходуном. Как будто сверху прилетела как минимум атомная бомба или случилось 10-бальное землетрясение. Камень под ногами подпрыгнул, меня отбросило назад. Я в полете успел заметить, как скала сверху начинает рушиться, отрезая меня от орка. «Ну уж нет!» — выкрикнул я в полете. «Я тут что, в какой-то долбанной игре, в которой могут разлучить напарников? На такое я не подписывался!» Шлем закрыл лицо, отсекая в раз ставшее потенциально враждебным окружение, с еще сильнее усилившимся запахом плесени и гнили. И я покатился по полу, цепляясь за него пальцами и оставляя длинные узкие борозды. Подскочил и бросился к завалу. «Эй! Урзул-рак!» Попытался я докричаться до товарища, но в ответ услышал только какой-то жуткий рев, приглушенные ругательства, звуки сражения и даже взрывы. «Да что за элементы хоррора тут у нас снова появились?» Вырвалось у меня от осознания сюрреалистичности ситуации. Сначала, по инерции мышления, начал руками разбрасывать навалившиеся валуны. И дело так хорошо пошло, что пару минут только этим и занимался. Благо, высокая сила позволяла одному выполнять ту работу, для которой потребовалось бы минимум 10 человек. Вдобавок, костюм защищал пальцы, не позволяя срывать кожу, и мне было удобно хватать любые куски, подходящие по размерам, выворачивая скалу целыми кусками. Вот только на той стороне все довольно быстро затихло, и я забеспокоился. Отбежал чуть в сторону, к стене, и на полную врубил генерацию пламени из двух рук сразу. Поток огня ударил скальную массу, тут же полыхнувшую ответным жаром. Камни, мелкие обломки, пыль и щебень начали осыпаться сверху, погребая под собой то, что я только что наплавил. Но я усилил напор, понимая, что они не бесконечны. Под ногами побежали ручейки лавы. Они начали стекаться вместе, образуя лужи. И постепенно стал появляться проход, перевел пламя чуть выше, закрепляя и сплавляя его в монолит, и тут же ударил воздушной волной в попытке остудить и зафиксировать своеобразный проем. Если бы не удалил навык заморозки или успел сделать новый, то проблема бы не возникла, но в принципе даже так справился. Под потрескивание валунов перескочил на другую сторону, и они, словно дожидаясь этого, обрушились под весом, снова погребая все под собой. Не обращая внимания на продолжающийся за спиной обвал, начал осматриваться по сторонам, пытаясь понять, куда пропал орк. У меня, конечно, уже была догадка, куда он мог деться. В портале я уже несколько раз встречал блуждающих монстров. Чрезвычайно редко встречающиеся секретные боссы-локации, безумно сильные и трудноубиваемые. Только такая тварь могла за несколько минут, потребовавшихся мне для того, чтобы перебраться на другую сторону, справиться с зеленокожим бойцом. А раз тут нет его тела, значит, она куда-то утащила его. Зияющая в стене огромная темная расщелина словно приглашала зайти в нее. И я, чертыхнувшись, понимая, что других вариантов у меня все равно нет, бросился в нее, на ходу начиная генерировать слабое пламя с ладони, подсвечивая дорогу.